здесь вырвались не быть ее года. Это святое место, и здесь проходит своя месса. Мекка, финальная точка побега от всего мира. В глубинах океана глоток воды пресной, как ток для тех, чей пульс стал ровным резко, как леска. Оазис для тех, кто потерялся в песках. И перископ всегда направлен в сторону точки отчета. Там всегда примут, неважно что почем. Там руки те, что так безжалостно зажевывает старость. Обнимут, а уста шепнут, сынок, что сталось. Как сон, рисуя маслом в голове узоры. Знакомый сорт, который взрощен был и собран через успехи и букеты ран. Уча как кобра жалить и молчать как партизан. Как с утропа знакомая на запах. Не спутать и не важно, где восток, где запад. Сюда несут ноги, даже если завязать глаза. Отсюда я мечтаю выйти в небеса, когда пропишется абзац. Тут нет фальшивого ни грамма, ни унции макетного картона. Здесь случай прописал предисловие первого тома. Я дома. Я дома. Ступаю стопами местами, где каждая вещь словно памятник. Там только там, как камень, я камень, иду здесь на дно своей памяти. Там только там, вернуть, отозвать, обернуть бы года и избавить маму от старости. Там только там, увидеть бы тех, кого, увы, не вернуть, не спасти. Там только там, ну. Те поступки, которые не перемелят времени ступа. Где я мечтал пойти по батиным стопам. Где оступался, но ступал. И цепь вела, и пот со лба. Я замер с порога, смотря на солнечное зарево. Ведь только тут оно такое, знаешь сам. В траву шагнул босой, шагаю невесом. И горизонт въедается в глаза ровной полосой. Особый дух, особый ветра звук не обостряет слух. Здесь вновь заноют внутренние ссадины, что вроде бы давно исчезли в глубинах моей Марианской впадины. Калитка, когда ее усаживали, дед в яму опустил монету, сказал мне: детка, захочешь старое разрушить, вспомнишь о предках, и я воспомню. Ступаю стопами местами, где каждая вещь словно памятник. Там только там, как камень, я камень, иду здесь на дно своей памяти. Там только там, вернуть, отозвать, обернуть бы года и избавить маму от старости. Там только там, увидеть бы тех, кого, увы, не вернуть, не спасти. Там только там, ну, куда веду, переплыву через порты, перелечу через кордон. Дум, куда веду, будто фантом.